Ломай замок. До сих пор не знаю, не могу понять, хотела ли эта девочка подбить меня на кражу со взломом, или в ее словах таился какой-то другой смысл, жгучий, волнующий. Не помню, как ее звали. Ей было лет 11, и она принадлежала к числу тех уличных девочек, которые вечно таскаются за мальчиками, предпочитая их обществу своих подруг. Никто из нас не знал, да и не интересовался, откуда она появилась у нас в отраде. Босая, очень коротко остриженная, в стиранном-перестиранном ситцевом платье с пуговками на спине, из которого она настолько выросла, что виднелись ее колени, покрытые синяками и царапинами. Она плелась в некотором отдалении от мальчиков, напоминая приблудившуюся кошку. Мальчики ее отгоняли, но она не отставала и все время конючила. «Чего вы меня не принимаете в компанию? Что я вам сделала? Хочете, я вас поведу в сарай к мадам Васютнинской. Там в соломе родилось 6 штук котят, и все полосатые. Святой истинный крест, пусть меня Бог накажет, если не полосатые. Иди ты знаешь куда с своими котятами? Чего пристала к людям? Иди к своим девчонкам и не морочь нам головы. Геть отсюда!» — говорили мальчики грубыми голосами. «Пожалеете!» — зловеще скорбно отвечала она, но не уходила, а лишь немного постояв на месте на одной ноге, как цапля, издали плелась за мальчиками. Неизвестно почему, но она вызывала к себе презрение. Я тоже презирал ее и не упускал случай, чтобы не крикнуть ей: «Чего прилипла? Иди, откуда пришла, а то получишь по шеям!» При этом я невольно смотрел на ее тонкую, не очень хорошо вымытую шейку и уши, выглядывающие из неровно обстриженных волос. Наверное, ее стригла дома ножницами мать, прачка или дворничиха. Однажды после гимназии я, как любила ядовито выражаться тетя, валандался без дела по улице, ища себе компанию. Но в этот знойный послеобеденный час улица была пустынна. Все другие мальчики, вероятно, сидели по домам и готовили уроки. Несмотря на конец сентября, ничто не напоминало осени. Можно было подумать, что томительно продолжается сильно затянувшееся южное лето и не предвидится ему конца. Я чувствовал себя одиноким, каким-то бездумно опустошенным. Между тем уже довольно долго за мной бесшумно шла неизвестно откуда появившаяся знакомая босая девочка, забыл ее имя. И я вдруг услышал за спиной ее монотонный таинственный шепот. «Мальчик, хотите, я вас поведу на одну пустую заколоченную дачу? Оттуда уже перебрались жильцы. Садовник пошел в монопольку, и нас там с вами никто не увидит. Хочете, мальчик?» Теперь она уже шла рядом со мной, со странным выражением, без улыбки, заглядывая мне в лицо. Мы были с ней одни, вдвоем среди этого знойного, пустынного, послеобеденного мира отрады, и я вдруг стал испытывать к ней, кроме укоренившегося презрения, еще нечто странно волнующее, почти любовное. Я был хама брут, она мертвая панночка. «Пошла вон!» — сказал я скорее по привычке. — «Что ты за мной ходишь?» Она не обратила на мои слова внимания и, уже касаясь своим худым плечиком моего плеча, продолжала монотонно бормотать: «Пойдемте со мной, вы не пожалеете. Оттуда уже все дачники перебрались. Комнаты стоят пустые, садовник пошел в монопольку за шкаликом, и нас там никто не увидит. Хочете?» Я почувствовал необъяснимое волнение и, ничего не отвечая, продолжал идти следом за девочкой, которая уже опередила меня, перебирая босыми ногами по горячему тротуару. Изредка она оборачивалась, глядя ничего не выражающими пустыми глазами, светящимися на худом лице, неподвижным, как маска. Пройдя сквозь безлюдную отраду, под сенью пыльных акаций, уже отягощенных гроздями поспевших черных стручков, среди мелких листиков, еще почти нетронутых осенней желтизной, мы очутились на террасе пустой заколоченной дачи на краю обрыва, за которым голубело пустынное сентябрьское море, охваченное штилем. Мы стали заглядывать в окна, забитые накрест досками, рассматривая пустые дачные комнаты, с частью оставленной на зиму мебели и разными забытыми мелочами, вроде вазы для цветов, подсвечника, кухонной ступки, жестяной коробочки из-под чая. В углу на беленом потолке сидела, сложив треугольником крылья, большая серая ночная бабочка, мертвая голова. А паук уже успел заткать другой угол паутины, по которой каталась, как ртутный шарик, блеска солнечного луча, проникшего сквозь забитое досками пыльное стекло. Вокруг царило страшное безлюдие. На дверях висел железный замок. Девочка подошла ко мне совсем близко, почти вплотную. Я чувствовал на лице ее дыхание, попахивающее чесноком. Я видел близко ее малокровные губы с заедами в углах рта. Заеды были похожи на присохшую желтую малину. Под мочками ушей на шее виднелись мутные потеки. Наверное, она недавно ела дыню, и концы дынной скибки касались ее ушей. Ее глаза с напряженно стоячими зрачками смотрели на меня в упор. Мне показалось, что она подбивает меня на кражу. «Ломай замок!» — повелительно сказала девочка и по-воровски оглянулась. В этот миг калитка скрипнула, и мы услышали голос садовника, вернувшегося из монопольки. «Чего вы здесь лазите по чужим дачам? А ну, геть ветселя!» И он, стоя на месте, затопал сапогами, делая вид, что гонится за нами. В ту же минуту девочку как ветром сдуло, только через забор перелетело ее розовое платье. Я побежал с пылающими ушами мимо ухмыляющегося садовника и слегка получил по шее добродушной рукой. Больше я эту девочку уже никогда не встречал.